Глава 13. Спасаются с разбитого парохода, караульный, идем ко дну, глубокий сон. У меня перехватило дыхание, и я чуть было не лишился чувств. Мы, значит, оказывались прикованными к пароходу, потерпевшему крушение, и притом очутились в обществе грабителей и убийц. Впрочем, нам некогда было сентиментальничать. Теперь было, безусловно, необходимо отыскать лодку и воспользоваться ею самим. Поэтому мы принялись за свой обход, но только пошли для большей безопасности оба вместе, вдоль правого борта. Вследствие наклонного положения палубы мы с трудом лишь держались на ногах и подвигались вперед очень медленно. Так что, когда, наконец, добрались до кормы, мне казалось, будто мы шли туда целую неделю. Не было никаких следов лодки. Джим объявил, что навряд ли будет в состоянии идти дальше. От страха ноги у него подгибались. Я объяснил ему, что все равно необходимо идти, так как если мы останемся на разбитом пароходе, то непременно погибнем. Это на него подействовало, и кое-как мы поплелись дальше. Левый борт был под водой, доходивший почти до люков на палубе. Нам было тут еще труднее держаться на ногах, но, цепляясь кое-как, придерживаясь за решетки, которыми были огорожены люки, и перебираясь ползком от одного люка до другого, мы добрались, наконец, до главного люка, и возле него нашли лодку. Увидев ее, я невыразимо обрадовался, и в следующее мгновение оказался бы уже там. Но как раз в это время дверь главного люка отворилась, и один из разбойников высунул оттуда голову, всего лишь в расстоянии какого-нибудь аршина от меня. Я считал себя совершенно пропавшим, но он снова юркнул вниз и крикнул: «Убери прочь этот проклятый фонарь!» Тотчас же разбойник вернулся, бросил в лодку какой-то мешок, сошел туда сам и уселся в лодке. Это был Паккард. Немедленно после того Билль вышел на палубу и тоже сел в лодку. Паккард, понизив голос, проговорил: «Ну, теперь у нас все готово. Отчаливай!» Я до такой степени ослаб, что едва мог держаться на четвереньках. Руки и ноги мои скользили по мокрой наклонной плоскости. В это время Билль спросил: «Послушай-ка, ты его обыскал?» «Нет». «Ну, а ты?» «Я тоже упустил это из виду. А между тем он ведь получил уже свою долю наличных денег». «Ну а как ты думаешь, он не заподозрит, какую именно штуку мы собираемся с ним выкинуть?» «Может быть, и не заподозрит. А, впрочем, нам во всяком случае надо отобрать у него деньги. Пойдем-ка, что за толк забирать с собой всякий хлам, а деньги оставлять на съедение рыбам?» С этими словами они вылезли из лодки и взобрались опять на пароход. Дверь люка за ними захлопнулась, так как она находилась на правой стороне, приподнятой вверх. Через какие-нибудь полсекунды я был уже в лодке, а Джим прыгнул туда вслед за мною. Вынув складной нож, я поспешно перерезал веревку, и нас тотчас же понесло течением. Мы не дотрагивались до весел и не решались говорить друг с другом даже шепотом, едва осмеливались дышать. Лодка наша быстро скользила в мертвом молчании. Вот мы уже миновали кожух парохода. В следующее мгновение мы оставили за собой корму, а еще через одну или две секунды затонувший пароход оказался уже на безопасном расстоянии от нас. Мрак поглотил его бесследно, а мы были спасены и сознавали, что нам больше ничего не угрожает. Отплыв довольно далеко по течению, мы увидели на мгновение фонарь, сверкнувший словно искра в дверях буфета. Мы сообразили тогда, что негодяи убедились в отсутствии своей лодки и начали сознавать себя в таком же отчаянном положении, как и Джим Тернер. Негр взялся за весла, и мы пустились в погоню за нашим плотом. Теперь только впервые я начал жалеть негодяев, оставшихся на пароходе. Мне пришло на ум, каким ужасным должно было оказаться даже для убийц сознание безвыходности своего положения и неминуемой гибели, долженствовавшей постигнуть их с минуты на минуту. Я сказал себе самому, что хотя для меня это и нежелательно, но ведь и я сам могу чего доброго стать когда-нибудь убийцей. Каково было бы мне тогда очутиться в таком положении? Ввиду этих соображений я сказал Джиму: «Как только мы увидим на берегу свет, мы сейчас пристанем в саженях в 100 выше или ниже его, в таком месте, где тебе можно будет удобно спрятаться с лодкой. А я отправлюсь на разведку и расскажу какую-нибудь сказку, чтобы послать к разбившемуся пароходу подмогу. Этих негодяев свезут тогда на берег, им нет ни малейшей надобности тонуть, так как для них гораздо приличнее умереть на виселице». Этой блестящей идее не суждено было осуществиться. Вскоре поднялась опять буря, и притом еще сильнее прежней. Дождь лил как из ведра, и нигде на берегу нельзя было подметить огонька, так как, без сомнения, все давно уже спали. Мы плыли вниз по течению и тщетно старались разглядеть сквозь тьму опередивший нас плот на реке или же какой-нибудь огонек на берегу. По прошествии довольно долгого времени дождь перестал, но небо оставалось покрытым тучами, из которых иногда сверкали молнии. При блеске одной из них мы увидели какой-то темный предмет, плывший впереди нас, и направились к нему. Оказалось, что это и был наш плот. Мы очень обрадовались, когда взошли на него. Вскоре после того мы заметили огонек далее, вниз по течению, на правом берегу. Я сказал Джиму, что поеду на этот огонек. Лодка была до половины нагружена добычей, награбленной разбойниками, оставшимися на пароходе. Мы свалили ее всю в кучу на плоту, и я приказал негру плыть с ним дальше, а потом, отойдя мили две, зажечь фонарь и не тушить его до моего возвращения. Затем, принявшись работать веслами, я быстро направился к огоньку. Приближаясь к нему, я увидел еще 3 или 4 огонька на склоне холма. Там оказалась целая деревушка. Подойдя к береговому огоньку, я поднял весла и стал осторожно плыть по течению. Оказалось, что передо мной был фонарь, прицепленный к флагштоку двойного парома. Я обошел кругом весь паром, разыскивая караульного, и задавал себе вопрос, где именно может он спать. Под конец мне удалось его разыскать на носу. Он сидел на бимсах, нагнувшись вперед и опустив голову себе на колени. Встряхнув его 2 или 3 за плечо, я принялся плакать. Он вскочил, как будто слегка испугавшись, но, увидев, что имеет дело только со мной, зевнул, потянулся и сказал: «Да что там такое? Не плачь, мальчуган, в чем дело?» Я ответил ему, рыдая: «Папаша, мамаша, сестрица и...» От полноты чувства я не мог продолжать, голос у меня словно оборвался. «Черт возьми, не принимай так близко это к сердцу! У всех нас бывают маленькие неприятности, что же такое с ними случилось?» «Они теперь там, где им вовсе быть не следует! Вы что ли здесь караульный?» «Да», — ответил он с самодовольным видом, — «я капитан, хозяин, шкипер, лоцман, караульный и старший матрос в одном и том же лице. По временам я представляю собою даже груз и пассажиров. Я не так богат, как старик Джим Горрибак, а потому не могу быть таким безрассудно великодушным и расточительным, как он, и бросать всюду вокруг себя деньги, как делает это его милость. Но я не раз говорил Горрибаку, что не поменялся бы с ним своей участью. Мне нравится жизнь паромщика. Я провалился бы лучше в Тартарары, чем жить в 2 милях от реки или от города, где никогда не может случиться ничего интересного. Если бы мне вручили все его капиталы и дали бы еще столько же в придачу, то я все-таки ни под каким видом не согласился бы на такой обмен». «Да, черт возьми, не согласился бы!» Я прервал словоохотливого паромщика, заявив: «Они все теперь в очень неприятном положении». «О ком ты говоришь?» «Разумеется, о папаше, мамаше, сестрице и мисс Гукер. Если вы возьмете ваш паром и отправитесь туда, вверх по течению...» «Куда же именно? Где они?» «На разбившемся судне». «На каком?» «Да ведь там только одно и есть». «Неужели на Вальтере Скотте?» «Так точно». «Ах ты, Господи! Да каким же образом они попали туда? Чего им там было нужно?» «Да, они попали туда ненарочно». «Это уж само собой разумеется, но ведь в таком случае им не спастись, если их не снимут оттуда безотлагательно. Как же могло случиться, что они попали в такую переделку? Самым естественным образом. Мисс Гукер поехала в гости в соседний городок, немножко повыше этих мест. На Будскую пристань?» «Да, именно. Она поехала туда в гости и как раз под вечер стала переправляться со своей негритянкой через реку на конном пароме, чтобы переночевать у своей приятельницы, как бишь ее, правда, не помню. Волнением сорвало у них руль и понесло их паром вниз по течению, кормою вперед. Проплыв таким образом мили две, он наткнулся на разбитый пароход. Перевозчик, негритянка и лошади мгновенно утонули, но мисс Гукер ухватилась за какую-то снасть и взобралась на палубу. Приблизительно через час после того, как стемнело, подошли и мы к этому месту с нашей торговой шнявой. Небольшое торговое судно или военное парусное судно, похоже на бриг. Примечание издательства. В темноте мы заметили разбитое судно только тогда, когда нас на него уже нанесло. Шнява опрокинулась, но все мы спаслись, за исключением Билля Уипля. А это был прекраснейший человек на свете. «Уж лучше бы, кажется, утонул я сам вместо него». «Клянусь Георгом, это самый поразительный случай, о каком мне приходилось вообще слышать. Что же вы делали там, на разбитом пароходе?» «Мы кричали во все горло и подавали разные сигналы, но берег оттуда далеко, и никто не обращал на нас внимания. Папаша сказал тогда, что кому-нибудь из нас надо отправиться на берег и прислать нам помощь. Я один только умел плавать, а потому мне пришлось попытать счастье. Мисс Гукер сказала, что если я не найду помощи тут же на берегу, то пусть я пройду сюда и разыщу ее дядю, а он уже сделает надлежащее распоряжение. Я пристал к берегу приблизительно в миле отсюда вниз по течению и с тех пор все время тщетно старался уговорить кого-нибудь оказать помощь людям на разбившемся пароходе. Все отказывались и говорили, что в такую ночь и при таком течении с их стороны было бы безумием плыть к пароходу. Все посылали меня на паровой паром. Вам действительно будет нетрудно? Клянусь Джексоном, я готов взяться за дело и, понятно, сейчас же разведу пары. Желал бы я знать только, кто заплатит мне за это. Как ты думаешь, при деньгах теперь твой папаша? Ах, пожалуйста, не беспокойтесь. Мисс Гукер лично сказала мне, что ее дядюшка Горебок... Как, черт возьми, он ей приходится дядюшкой? Послушай, голубчик, иди сейчас же на этот огонек, что через дорогу. Оттуда поверни на запад и, пройдя четверть мили, увидишь гостиницу. Там тебе покажут дорогу к Джиму Горебоку, и он немедленно выдаст чек, по которому я могу получить деньги. Только смотри, поторопись, так как ему, разумеется, желательно узнать как можно скорее об участи своей племянницы. Скажи ему, что прежде чем он успеет доехать до города, я спасу ее с разбитого парохода. Ну, теперь поворачивайся, живее, а я сам забегу сейчас за угол разбудить машиниста. Я направился к указанному огоньку, но как только хозяин парома скрылся за углом, я, в свою очередь, вернулся назад, разыскал свою лодку и, держась вдоль берега, поднялся шагов на 600 вверх по течению, а затем спрятался с нею между стоявшими там барками, нагруженными дровами. Я не мог успокоиться до тех пор, пока не увидел собственными глазами, что паром тронулся в путь. Принимая во внимание все обстоятельства дела, я чувствовал себя очень довольным тем, что так хлопотал об участи разбойничьей шайки. Мне казалось, что немногие на моем месте стали бы так заботиться об этих мошенниках. Мне очень хотелось, чтобы вдовушка узнала про мой поступок. Я решил, что она очень бы гордилась помощью, оказанной мною таким негодяем, потому что она сама, да и другие добрые люди из ее знакомых, особенно интересуются, как я заметил, негодяями и мошенниками. В скором времени я увидел плывшие по реке обломки разбитого парохода. Очертания его представлялись во мраке неопределенными, но, тем не менее, у меня пробежал по всему телу холодный трепет. Я быстро пустился им наперерез и через минуту убедился, что навряд ли кто-нибудь мог остаться на пароходе в живых. Весь пароход был уже почти под водою. Я обогнул его кругом и попробовал окликнуть людей. которые могли бы там находиться, но не получил никакого ответа. На пароходе была мертвая тишина. Мне немножко взгрустнулось по поводу гибели оставшихся там негодяев. Но, впрочем, я не особенно горевал, так как находил, что сделал решительно все, чтобы только выручить их из беды. Тем временем начал подходить паровой паром, успевший уже развести пары, поэтому я поплыл наискось, держась на середине реки вниз по течению, и, рассудив, что скрылся уже из виду, перестал грести. Тогда, оглянувшись назад, я увидел, что паром деятельно разыскивает останки мисс Гукер. По крайней мере, он несколько раз обошел вокруг разбитого парохода. Капитан знал, что дядюшка этой барышни будет ему очень благодарен, если он разыщет ее живую или мертвую. Тем не менее, паром вскоре отказался от дальнейших поисков и направился к берегу. Я, в свою очередь, приналег тогда на весла, и мой челнок помчался стрелой вниз по течению реки. Тем не менее, мне казалось, что прошло ужасно много времени, прежде чем я заметил фонарь на нашем плоту. Когда я увидел его огонек, он представлялся мне где-то в неизмеримо далеком расстоянии. Когда я, наконец, доплыл до плота, небо начало уже принимать на востоке светло-серый оттенок. Мы направились поэтому к первому встречному острову, спрятали свой плот в ивнике, утопили лодку, а сами улеглись в кусты и заснули мертвым сном.